Одним из первых швейцарских городов стал для меня Нёфшатель. Совсем маленький по нашим меркам, но достаточно приличный по меркам Швейцарии. Симпатичный, тихий, уютный. В нем неспешно и размеренно течет своя жизнь, как, впрочем, и в других городах этой страны. Разве что за исключением таких оживленных, как Цюрих и Женева. Нёфшатель располагается на западе французского региона, на берегу одноименного озера, которое, кстати, считается самым крупным из находящихся полностью на территории страны. Он же является столицей опять-таки одноименного кантона, по нашему округа. А с точки зрения городских пейзажей и архитектуры, разноуровневых улочек, средневековых домов с мансардами и черепичными крышами, огромного старинного и очень красивого замка на холме, видов на окаймленное горами озеро. Его можно смело причислить к интереснейшим местам в этой части Швейцарии. И он чем-то схож с Лозанной, которую я полюбила окончательно и бесповоротно с самого первого взгляда. О ней я обязательно расскажу позднее. Само же пребывание в Нёфшателе запомнилось мне благодаря двум произошедшим там историям. Пока я жила в этом городке, мы несколько раз ходили с подружкой на ночную дискотеку. Подружка была тоже из Санкт-Петербурга, и мы вместе с ней снимали апартаменты. И вот, однажды, в разгар веселья, в зал вошла группка местных подростков. Вместе с собой они привезли в инвалидном кресле молодого человека с ДЦП. При этом, наблюдая за ними со стороны, сразу становилось ясно, что здесь такое в порядке вещей. Ребята выбрали для приятеля наиболее комфортное место, недалеко от танцпола, и отправились зажигать под бодрые ритмы нового на тот момент хита Фредди Меркьюри. Парнишка же, ни капли не смущаясь, тут же, как мог, начал вытанцовывать, сидя в своем кресле. И если кто и был шокирован происходящим, то только мы вдвоем с подругой. Но шокированы как раз в хорошем смысле. А единственная мысль, которая пришла в тот момент, была равнозначна инсайту. Вот что значит на деле здоровое общество. Это общество, в котором люди с ограниченными возможностями не чувствуют себя изгоями. Второй случай, хорошо запомнившийся с той поры, был достаточно комичным. Как-то, гуляя с подругой по набережной, мы познакомились с одним вполне респектабельным на вид нёфшательцем. Мужчина, узнав, что мы русские, очень обрадовался и весьма эмоционально поделился тем, что не так давно у него был роман с одной русской туристкой, и теперь он просто влюблен в наших девушек. И, видимо, надеясь на продолжение знакомства, а заодно желая произвести на нас сразу сильное впечатление, предложил пообедать в ближайший выходной в одном очень популярном ресторане, где мы сможем в полной мере насладиться лучшим блюдом традиционной швейцарской кухни. Разумеется, от такого предложения мы не смогли отказаться. А когда наступила долгожданная суббота, то специально не стали даже завтракать, чтобы оставить в животах как можно больше места для разных кулинарных вкусностей. В условленный час новый знакомый вместе с приятелем заехал за нами на машине, чем немало удивил. Зачем машина, когда тут все так близко? Да и просто прогуляться в погожий солнечный день само по себе приятно. Но на наши недоуменные взгляды мужчины ответили: «Спокойно, мы приготовили вам сюрприз». Ну что ж, сюрприз значит сюрприз. Главное, чтобы он оказался приятным. Тем временем машина выехала за пределы города и направилась в сторону гор. И в этом плане, скажу я вам, сюрприз удался. Мы от души налюбовались по дороге красивенными видами. И, как объяснили нам швейцарцы, самые знаковые рестораны у них расположены вдалеке от оживленных населенных пунктов, в живописных и, как правило, уединенных местах. а столики там в обязательном порядке бронируют заранее. Когда же мы, наконец, добрались до пункта назначения и устроились за просторным столом в стилизованном под старину зале небольшого ресторанчика, то, по ощущениям, готовы были проглотить слона. Однако предложение мужчин заказать бутылочку вина вызвало у нас некое замешательство. Ну, не привыкли мы пить среди бела дня, да еще и на голодный желудок. Правда, на эти наши возражения нам очень терпеливо, как маленьким детям, объяснили, что выпить для аппетита за обедом бокал вина здесь является нормой, и что спаивать нас никто не собирается. А еще, чтобы вкусить всю прелесть того блюда, ради которого нас сюда привезли, бокал правильно подобранного вина прямо-таки необходим. Ладно, уговорили. Надо так надо. И в этот момент нам стало вдвойне интересно, чем же таким оригинальным нас будут угощать, что аж настоящую прелюдию устроили перед, казалось бы, обычным обедом. После того, как официант принес ведерко с выбранной нашими кавалерами бутылкой белого вина, причем из выращенного именно в этом регионе винограда, он поставил посередине стола достаточно приличную по размеру спиртовую или газовую, сейчас уже не помню, да и не суть, горелку. Водрузил сверху специальную конструкцию, зажег огонь, хитро улыбнулся нам и шустро удалился на кухню. Мы же с подругой наблюдали за всем происходящим, как за каким-то шоу. Словно бы мы пришли не в ресторан, а оказались на приватном выступлении известного иллюзиониста. И каждое движение присутствующих тут людей имеет тайный смысл. Буквально через несколько минут официант вернулся с большущей тарелкой, наполненной кусочками порезанного белого хлеба. А вслед за этим последовала кульминация. И я думаю, что вы уже догадались, какая. Гарсон вынес из кухни и торжественно водрузил над огнем огромную кастрюлю с булькающим расплавленным сыром. Да, это было оно, известнейшее и популярнейшее швейцарское фондю. Кстати, для информации, название фондю чисто французское и переводится как «растопленный», «тянущийся», «расплавленный». И одним только этим емко и по существу описывает само блюдо. Наверное, по ожиданиям швейцарцев, мы в этот момент должны были радостно взвизгнуть и захлопать от счастья в ладоши. Однако их представления оправдались далеко не полностью. То есть мы, конечно же, проявили как искреннее удивление, так и неподдельный интерес к содержимому кастрюли, но не более того. Хотя, пардон, сам процесс индивидуального окунания хлебных кусочков, предварительно нанизанных на длинную деревянную палочку, в кипящую массу, поначалу показался достаточно захватывающим. Но гурман из меня в то время, если честно, был вообще никакой. Я бы, будь моя воля, предпочла запивать это кушание сладким чаем, а никак не вином или водой. Да и булки с сыром, имеющим весьма специфический вкус, в себя даже с голодухи много не накидаешь. А прямо сказать об этом мужчинам и попросить заказать для нас что-то более существенное, типа мяса с картошечкой и хорошим таким овощным салатом, мы попросту постеснялись. Так что, увы, но зарекомендовавшие себя на весь мир и довольно-таки сложное в приготовлении блюдо в тот раз совсем не произвело на меня впечатления. Ведь не зря говорят, что к высокой кухне надо еще привыкнуть, и этот процесс весьма небыстрый. Поэтому после возвращения домой я первым делом понеслась к холодильнику готовить себе что-нибудь привычное и сытное из того, что в нем было. Но сейчас, прежде чем пойти дальше по Швейцарии, хочу уделить еще капельку внимания Нёфшательскому озеру. Поверьте, оно того заслуживает. Для справки, длина озера около 40 километров, а максимальная ширина – 8,2. То есть оно имеет вытянутую и как бы слегка приплюснутую форму. И если смотреть на противоположный берег со стороны Нёв-Шателя, то в ясную погоду за покатыми прибрежными холмами отчетливо видно очертания величественных альпийских хребтов. Как раз в этом городе, во время одной из поздних прогулок по набережной, когда не только озеро, но и Альпы за ним были великолепно, но при этом немного мистически освещены полной луной, я впервые уловила внутри себя ощущение, будто бы нахожусь в сказке. И эта сказочная страна отделена, вернее, словно бы укрыта от всего мира высокими горами. Может, поэтому она всегда была, есть и остается во многих смыслах обособленной. Не знаю. Но в ту ночь, когда я сидела на скамейке на набережной и любовалась неспешно и горделиво скользящей по черной воде парой белых лебедей, в моей голове непроизвольно родилось коротенькое четверостишье. И оно как нельзя лучше описало не только текущую картину, но саму Швейцарию, в целом для меня. Лунная дорога, лунная дорога, только блики света на воде. И волшебно нежно светят звезды, лебеди танцуют в тишине.